Глава 9. Первое соглашение имело предписание относительно поклонения Всевышнему и святилища на земле. Был поставлен священный шатер, и в его первом отделении стояли светильник и стол со священным хлебом. Это отделение называлось «святое». Второе отделение было отделено от первого занавесом и называлось «святое святых», которому принадлежали золотой жертвенник для возжигания ароматических составов и покрытый со всех сторон золотом сундук соглашения. В сундуке находились золотой сосуд с манной, расцветший жезл Харуна и каменные плитки с записанными на них повелениями священного соглашения со Всевышним. Над сундуком находились изваяния херувимов, символ славы. Они простирали свои крылья над крышкой, называемой местом искупления. Но сейчас мы не будем говорить об этом подробно. С тех пор, как все было устроено таким образом, священнослужители регулярно входят в первое отделение священного шатра для того, чтобы совершать свое служение. Но во второе имеет право входить только верховный священнослужитель, только один раз в год с кровью, которую он приносит и за себя, и за грехи, совершаемые народом по незнанию. Тем самым Святой Дух показывает, что пока действителен прежний священный шатер, путь в святое святых еще не открыт. В этом заключен пример и для настоящего времени. Дары и жертвы не в состоянии очистить совесть поклоняющегося Всевышнему. Эти предписания имеют отношение только к пище и питью и к различным ритуальным омовениям. Все это носит лишь внешний характер и имеет силу только до времени установления нового порядка. Но когда Масих пришел как верховный священнослужитель явившихся духовных благ, он вошел в более великий и совершенный шатер, построенный не руками людей, то есть не принадлежащий к этому миру. Он вошел туда не с кровью козлов и телят, нет. Он вошел в святое святых раз и навсегда со своей собственной кровью, приобретя для людей вечное искупление. Ведь если кропление кровью козлов и быков, а также пепел сожженной молодой коровы освящает оскверненных, делая их ритуально чистыми, то насколько же лучше кровь Масиха, который в силе вечного духа принес самого себя как беспорочную жертву Всевышнему, очистит нашу совесть, запятнанную делами, которые ведут к смерти. Она даст нам возможность служить живому Богу. И поэтому Масих стал посредником нового священного соглашения, чтобы призванные получили обещанное вечное наследие. Это стало возможным благодаря тому, что его смерть искупила их от наказания за грехи, совершенные еще в условиях первого соглашения. Если человек оставляет завещание, то оно вступает в силу только тогда, когда подтверждается смерть завещателя. Но если завещатель еще жив, то завещание не имеет никакой силы. Завещание вступает в силу только по смерти завещателя. Вот почему первое священное соглашение было утверждено не без крови. Ведь когда Муса провозгласил всему народу все законы Таурата, он взял кровь телят и козлов с водою, алую шерсть и ветку исопа и окропил саму книгу и весь народ. Он сказал: «Это кровь, которая скрепляет священное соглашение, условия которого Всевышний требует от вас выполнять». Он также окропил кровью священный шатер и все предметы, используемые при церемониальном служении Всевышнему. Закон требует, чтобы почти все очищалось кровью, и без пролития крови нет прощения. Все земное, сделанное по образцу небесного, должно было очищаться таким образом. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. Поэтому Масих вошел не в земной священный шатер, сделанный человеческими руками и являющийся всего лишь копией настоящего. Нет, он вошел в сами небеса, чтобы ходатайствовать перед Всевышним за нас. Он вошел в небеса не для того, чтобы опять и опять приносить себя в жертву, как верховный священнослужитель входит каждый год в святое святых с чужой кровью. Следуя Масих этому правилу, он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. но он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом. Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом, так и Масих один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех мира, а чтобы спасти тех, кто ожидает его.